Дмитрий Лим. Спасти род Романовых. Книга первая. Первокурсник. Эпизод первый. Ты что здесь делаешь? Это обращаются ко мне? Я с недоумением обернулся на обладательницу столь нежного голоса и оторопел. Чё за херня? Картинка расплывалась, но мне точно не показалось. Девица не полоумный гладиатор. Типаж не тот. Определенно я не на арене. И эта девушка явно не воин механизированного клана. Кстати, а где тот кривозубый ублюдок? Пару раз тряхнул головой, восстанавливая изображение, думая, что противник где-то рядом. «Ты что здесь делаешь, челядь?» Девушка завопила так, что я, скорее всего, оглох бы, если бы на мне не было шлема. «Шлема? А где он? Почему так громко? Меня реально желтоглазый так сильно энергетическим клинком приложил?» Я принялся хаотично ощупывать голову, и до меня наконец дошло. «Чёрт!» — протянул, закатывая глаза. «Никакого шлема не было. Собственно, меня сейчас прикончат». Попытался встать, но тело будто бы налилось свинцом. Всяческие попытки поднять руки давались тяжело. Собственное тело меня не слушалось. Приложил всё-таки. Зрение частично вернулось, хоть и не могло идеально сфокусироваться. И то, что я увидел перед собой, явно не энергетическая площадка боевой арены. Контроль пришел к верхней части тела, и я, паникуя, начал вертеть башкой во все стороны. Сказать, что я был весьма удивлен, мягко выражаясь, значит не сказать ничего. Это была не моя каюта, не медотсек, даже не платформа ожидания боя, а обычная комната-рубка со стилем хрен пойми какой эпохи. И я, прошу заметить, нахожусь здесь абсолютно голый. Чё-то щекотно. Пробурчал, опуская глаза, стараясь полностью проигнорировать тот факт, что я не на базе. «Твою ж!» Мне определенно не показалось. Я не на военном корабле «Арчи» и не на боевой арене гильдии. «Да. А что «да»? Что за роскошная женщина, м?» Хаотично бегая взглядом по обстановке вокруг, принялся судорожно размышлять. «Комната большая. Больше капитанской каюты. Нет стола связи. Зачем-то декоративный камин». Хотя эта утварь давно вышла из моды. Странный цвет у стен, как будто их чем-то обклеили или раскрасили. Бессмысленно в условиях постоянных сражений. Пустая трата кредитов. Явный закос под что-то старое. Я на корабле контрабандистов. И все закончилось саморазглядыванием. Моя бренная тушка сидела на мягких перьевых, судя по зуду, в заднице подушках, разложенных на роскошной кровати с резными ручками, которая явно не была предназначена для меня, раба арены. Девица явно не портовая куртизанка. Слишком гордое и пафосное выражение лица для продажной, да и явно богачка. Что это за татуировка на ее бедре? Это что, типа цепь? Такс. Видимо, реально корабль контрабандистов. А почему я, собственно говоря, голый и здесь? Полная ерунда. Я внимательно осмотрел свое тело. Состояние ни бито, ни крашено. Ни шрамов, которые были заработаны мной во время многочисленных войн. Бледно-белая кожа, полное отсутствие внешних имплантатов. Меня восстановили в капсуле? Спасибо, что не дрыщ, но все же. Руки весьма подкачаны для юнца. А еще я обнаружил странную метку на ладони правой руки. Татуировки. Они же запрещены законом. Да и у девки символ на бедре. Знак работорговца. А достоинство-то какое? Стараясь не обращать внимания на возмущенную девицу, которая протяжно истерила что-то про честь и достоинство, я, пошатываясь, встал, с радостью на душе отметил, что контроль над конечностями вернулся и как легко двигаться в этом теле. А затем подошел к тому, что меня так заинтересовало в этом месте. Нет, это не камин, не дорого-богато обставленные полки, а окно. Какое окно будет в каюте? Что такого может быть в космосе, чтобы делать иллюминаторы вне капитанского мостика? С некоторым волнением в сердце я резко дернулся в сторону окна, оперся дрожащими руками на раму. Я не в космосе. Пришлось чуть-чуть применить силу. Все-таки подросток не обладал такими мышцами, как настоящий я. Окно распахнулось, и в лицо ударили солнце и легкий летний ветерок. Я закрыл глаза и полной грудью вдохнул воздух. Такой сладостный и чистый. Воздух которого так не хватало нам всем дома. Это не арена. Я не на корабле. Не в мертвой солнечной системе. Такого чистого воздуха нет ни на одной планете. Ни на одном симуляторе жизни. Я знаю. Я был везде. Здесь чисто, тепло, солнечно. Нет запаха гари, нет мехомобов, войны. Живой мир. Твою мать! Что здесь происходит? Где я? Я сказала, прикрой свой срам! Злобный голосок девушки отвлек меня от трепыхания, а легкое касание ткани по заднице заставило меня развернуться. Растрепанная челка не смогла прикрыть разгневанное лицо красавицы, которой на вид было лет 16-17. Голубые глаза, которые сочетались с миловидным личиком, придавали ей вид беззаботной девицы, какой-то живой. Давно я не видел таких людей. Ее фигуру и формы подчеркивал белоснежный корсет, но вот панталоны. Это было странно, не совсем уж и ужасно, но определенно странно. Ты! Маска возмущения сменилась на растерянность, а руки закрыли глаза. Я вновь оторопел, а потом вдруг понял, куда это она уставилась. Ага, первый раз видит голого мужика. Тряпка, которую она швырнула в меня, оказалась обычными штанами, которые пришлись мне как нельзя кстати. Быстро натянув на себя предмет одежды, привлек ее внимание к себе. «Привет. Это...» Запнулся, подбирая правильные слова. «Где я? Кто ты такая? Что это за система? Что за татушка у тебя на бедре? Ты в курсах, что подобные рисунки запрещены в системах? Что тебя за причастность к торгашам диковинных существ вздернут на любой системной базе?» Она сначала раздвинула два пальчика на лице, чтобы убедиться, что я действительно одет, а затем и вовсе убрала руки с лица. Оценивающе рассматривая меня, она фыркнула. «Эй, покажи метку!» Приказным тоном сказала она. «Я хочу вызвать тебя на дуэль!» «С бабами не дерусь!» Автоматически ответил. «Не по чину как-то. Ты мне лучше скажи, почему я не на корабле? Меня прибили на арене? Я в лазарете на какой-то новой планете?» «Баба?» Встрепенулась она, вертя башкой в поисках чего-то неизвестного мне. «Баба, значит?» Я удивленно прищурил правый глаз. Выгнул брови и на всякий случай спросил. «Ну да, баба». Почесал подбородок. «Это нынче оскорбление какое-то?» «Ты смеешься надо мной?» Ее голос вновь перешел на повышенный тон. «Я что, похожа на необразованную простолюдинку? На бесформенное создание, которое будет служить мужу? Огороды копать? Детей воспитывать?» Ее ответ полностью выбил меня из колеи. О каких огородах она говорила? «Что это вообще такое?» «Какая служба? Какая простолюдинка?» «Алло, мадам! Ты кто такая? Где я? Что происходит?» Это было некоторым переломным моментом в жизни девицы. То ли она не привыкла, что с ней так разговаривают, то ли в этом месте вообще не принято хамить. Но разбираться с этим я не стал. Я человек простой, вижу дверь, сваливаю нафиг. Обогнув застывшую девушку, потянулся к дверной ручке, которая тоже имела вычерную резьбу, как и кровать, и только собрался нажать на нее, как меня словно кипятком ошпарило. Не понимая источника такого горячительного, с удивлением уставился на руку, а затем на ладонь. Метка, а точнее, череп быка, который имел только контур, начал переливаться всеми возможными цветами. Что за бык? Последующий тепловой удар пришелся на спину. Я резко развернулся и уставился на девушку, которая вытянула перед собой руку ладонью в мою сторону. «Чё?» «Ещё получишь, хочешь? Метку показывай. Выполни условия перед дуэлью». «Что получить? Дуэль за что? За то, что я тебя полуголый увидел? Бред!» «Ты видел то, что никому нельзя видеть!» Косил под дурачка не специально. Я в душе не понимал, что происходит и чего она хочет. А вот когда волна жара снова прокатилась по коже, все же понял источник. А если быть точнее, увидел. Из ладони разъяренной девчонки тонкой струйкой выходило пламя, начинаясь от определенной точки в метке, словно там было отверстие, из которого выходил дымок, заканчиваясь в полуметре от ладони вполне конкретным огнем. Странно. Огнемет? Она что, андроид? Да не. Я внимательно осмотрел девицу и не нашел никаких проводов, грубых неотесанных деталей и какого-либо отличия. «Человек? Какой-то новый модуль?» «Тебе мало?» — закричала она, скидывая вторую руку ладонью на меня. «Метку!» Я внимательно посмотрел на рисунок. Такой же контур, как у меня, тоже переливался. Только знак был другой. Двуглавый орел. Империя темного лорда. Она принцесса. Чувство легкой растерянности как ветром сдуло. Темный лорд завербовал ребенка. Или же «Ты его дочь?» Сквозь зубы сказал я, пялясь на ее лицо, чтобы отловить эмоции и, возможно, понять, врет она или нет. Мой вопрос явно озадачил ее. Немного втянув голову, нахмурив брови, она опустила руки и внимательно уставилась на меня. «Кто?» «Темный лорд», — злобно повторил я. «Герб на твоей руке. Двуглавый орел. Знак темной империи». Она покрутила пальцем у виска и начала звонко хохотать. А я в очередной раз ничего не понял. Ее забавляет ситуация? Я ошибся? Или это насмешка в мой адрес? Вот бы мне сейчас мой клинок. Я бы быстро ее разговорил. И все равно мне на ее возраст. Враг высших — мой враг. «Эй, хохотушка, быстро отвечай, а не то тебе шею сверну!» — повторил, вставая в боевую стойку. «Мне бы сейчас мой боевой костюм. Кто знает, что у нее еще за имплант?» «Угрожаешь принцессе, значит?» — удивилась она. «Если ты доживешь до того момента, как мой отец вернется из Москвы, он лично твой поганый язык отрежет». «Москва? Что?» «Я Елизавета Петровна Романова. Приказываю тебе показать свою метку и принять вызов на дуэль». Говоря все это, она выпрямила спину, приложила левую руку к сердцу, а вторую руку вытянула перед собой, показывая свою переливающуюся татуировку. «Романова, Москва, серьезно. Не знаю насчет Романовой, но вот «Москва» было мне до боли знакомым словом. Больше 20 лет назад космическая орда уничтожила почти все живое в родной Солнечной системе. Выжили лишь бункерные крысы и личный состав космического флота. Москва была столицей планеты Земля, а Москва-2 — столицей Юпитера. Почему она говорит это название? Где-то еще есть этот город? Где-то есть мир, похожий на наш? «Где я?» — растерянно спросил. «Почему ты сказала «Москва»?» Мой вопрос поставил ее в тупик. Она пару секунд помедлила, задумчиво уставилась на меня и, наконец, ответила. «Москва — большой город. Папа там строит новую академию. Ты что, с Луны свалился? Не знаешь про такой славный город?» «Луна, значит?» Теория параллельных вселенных всегда существовала и была поводом для бесконечных теорий и разногласий. «Но чтобы вот так и сейчас, со мной...» «Метку!» Стараясь не углубляться в собственные размышления, как-никак это все вода, я без каких-либо сомнений вскинул правую ладонь, показывая быка. «Ну так что? Дуэль из-за ничего? Из-за твоих трусов? Или то, что я увидел твой рисунок? Ты работорговец?» Губы Елизаветы задрожали, а в глазах появился страх. «Вот что-что, а этот взгляд я всегда узнаю». «Твое последнее слово, выродок!» — кричал я, лежащему спиной на стальной платформе офицеру Орды. «Проси о пощаде. Моли меня остановиться, как молила моя команда». «Мое тело будет принадлежать Орде!» Сказал мне орк, в глазах которого был полный ужас от приближения 50-килограммового энергетического клинка к его башке. Но он не просил пощады. Это было мое первое убийство. Первый раз, когда я оборвал чью-то жалкую жизнь. «Ты смог увидеть запрещенную метку. Ты мертв. Мертвый!» Заикалась она. «Как ты прошел магический барьер? Как попал в женский корпус? Мертвецам вход на территорию Академии заказан. Как ты вообще ходишь?» «Академии?» Я удивленно почесал затылок. «Какая к черту Академия? О какой запрещенке ты говоришь? Какой на... магический?» «Петербургская магическая Академия наук. Какая еще?» Пробормотала она, изучая меня. «Нет, на мертвеца ты не похож». Она сменила растерянность на озлобленность и потребовала. «Назовись!» «Алексей Воробьев, старший лейтенант корабля «Арчи» Космического флота Конфедерации». Отчеканил я. «Не знаю, о каком таком ты флоте говоришь, но я...» Она набрала в грудь побольше воздуха. «Я вызываю тебя на дуэль». Скрестив руки на груди, издевательски улыбнувшись, я парировал. «Лиска, а драться ты будешь в трусиках? Или накинешь что?» Быстрый взгляд на собственные ноги, румянец на щеках пропал. Наступила очередь бледности, и я вновь стал счастливым слушателем истошного крика. Но звонкая пощечина, которую она отвесила, метнувшись ко мне с нереальной скоростью, убрала издевательскую ухмылку с лица, а затем... Меня вновь одарила чудесной силой Лизы. И теплый воздушный поток, который появился из ниоткуда, как будто подхватил меня за грудки и потянул очень навязчиво в сторону окна. Как бы я ни пытался отпираться, но под злобным взглядом красавицы меня тянуло вниз. Чувство, что тебя как будто всасывает в неизвестность, было мне знакомо, но чтобы так, не в трубе. Благо, этаж был лишь второй. И отбив себе пятую точку, я оказался на земле. Офигеть! Коротко и ясно промелькнула мысль в полупустой голове. Я сидел на теплой земле в кустах неизвестного мне растения. Тер поясницу и крутил головой в разные стороны, раздувая ноздри, пытаясь запомнить такие вкусные запахи. Все же жизнь на корабле дает о себе знать. Природы я с детства не видел и не слышал. А здесь все такое живое. Куст, в котором я сидел, был слишком уж сказочным для меня. И для моей задницы тоже. Не знаю, сколько шипов в нем, но, боюсь, вытаскивать их придется очень долго. Макушку припекало солнце. Яркость солнечного света заставляла щуриться с непривычки. А свежий ветерок ласкал лицо. Мое сказочное приземление не осталось незамеченным. И уже спустя полминуты куча подростков в причудливой одежде, но одного стиля, стояла вокруг, тыкала в меня пальцем и хихикала. Не люблю я насмешек в свою сторону. Но хамить, опять же, чтобы так же прилетело уже от них, бессмысленно. Надо для начала понять, кто это и что, а там уже головы поотрываю. В общей сложности ясно только одно. Я не на корабле, и я не я. Тело не мое, хоть разум и остался прежним. С этим разберусь чуть позже. А сейчас нужно понять, что за оружие было у Лизы. И есть ли оно у меня. А потом уже разберусь, куда двигаться и как здесь оказался. Ладно, время покажет. А пока... Поднялся с земли, деловито стряхнул грязь и траву со штанов. Упер руки в бока и уставился на толпу. А они на меня, с некоторым удивлением. Я слишком серьезно выгляжу. Зачем так пялиться? В такой компании и позе я простоял чуть больше минуты, улавливая на себе косые взгляды, пытаясь услышать, о чем они шепчутся. Но ровно до того момента, пока толпа не расступилась и ко мне не вышла Елизавета Петровна. «О, оделась красавица! Нормальные бы трусики тебе, и я бы даже влюбился!» «Быстро же ты оделась, Лизок!» Улыбнулся, приветливо махая ей рукой. Она побледнела и озлобилась. А вот толпа подлила масло в огонь. «Лизок? Серьезно?» Громко сказала девица с рыжими косами и веснушками на все лицо. «Елизавета, это ваш близкий друг?» «Ага, явно не родственник», — рассмеялся тяжеловес с бритой головой и максимально тупой физиономией. «Или же любовник у младшей дочери императора. Вон как быстро из окна сиганул. Ей-богу, самый настоящий орк, только не тот цвет кожи», — злобно подумал. «Другие бы условия и оружие, я бы тебе голову точно снес». «Смеешь такое говорить дочери Петра Первого?» — сквозь зубы процедила Лизок. Отчего парень побледнел и приобрел цвет мраморной статуи. «Я не...» Парень заткнулся, понурился, и все внимание вновь переключилось на меня. «Лиза! Лиза, ты не дома, ты в академии. Рангами своими пугать простолюдинов будешь!» Подала голос миловидная девушка с огромными «кхм» глазами и теплой улыбкой. «Президент же говорил, что все мы здесь равны. Нет никаких принцесс, графинь и прочих рангов». «Ого! Интересно, сколько ей лет?» «Как ты там говорил? Тебя зовут?» Начала Елизавета, полностью игнорируя слова обладательницы шикарных форм. «Алексей Воробьев?» «Именно», — ответил, притворно зевая. «Дальше-то что? Закричишь? Перчаткой в меня кинешь? Или как там у вас делается?» «Покажи свою метку», — потребовала она. «Прими вызов. Призови своего фамильяра». «Фамильяра?» — искренне удивился я. «Это что вообще такое?» Толпа загудела. «Он не знает, что такое фамильяр? Как он вообще оказался на территории Академии? Обычный же человек не может здесь находиться. Значит, он маг, и боевой фамильяр у него должен быть». «Про какого это такого мага они говорят? Это что, словечки из фэнтези-голограммы, которую показывают по станциям?» «Я не буду драться с соплячкой. Смекаешь?» Грубо произнес и двинулся через толпу обратно к дому. «Ну, коль я здесь оказался, то неспроста. В доме найду кого-нибудь поумнее. Там мне уже все по полочкам разложат». Только вот девушка была совершенно другого мнения. Чудесным образом перед моей физиономией возникла полупрозрачная стена, в которую я неуклюже вмазался. Почесывая ушибленный нос, обернулся. «Ну, раз сама так захотела, Судя по всему, меня не отпустят. Толпа замерла в ожидании шоу. Главное — добраться до нее. Захват удушающий, и все. Не успеет она меня обжечь. Не помогут ей импланты. «Я, Алексей Воробьев, принимаю твой вызов», — выпалил. «Как там тебя?» «А, да, принимаю твой вызов, Елизавета Петровна Романова». И как показала практика, зря я это сказал. Очень даже зря.